Дозорные наблюдали за этим в ужасе. Они понимали, что происходит, они осознавали ту мировую опасность, которую несут члены этой устрашающей команды. Определенно, они могут сравниться с той же, с которой плавал Роджер. Ноги утеряли равновесие от давления, и хук левой вызволил Линца из мира счастья и забав. Сокрушительная сила втоптала его голову в камни, и те выдержали. Пинок в грудь оттеснил того назад, заставляя кровь хлестать изо рта сгустками. Ангела вбила в стену гвоздем, распяв на той без возможности выбраться или сползти. Остро повесил голову, не в силах оставаться в том же сознании, что и раньше. Его вернули в чувство, ему напомнили, кто тут кто и что он попал на войну сильнейших. Однако Сингаку был не только бойцом. Он на всеобщее обозрение выставил этого человека перед солдатами, поникшими из-за всех пережитых ужасов этой бойни. Здание можно легко отстроить заново. Стоя спиной с золотым символом на плаще, его речь предназначалась и для солдат, и для врага. Но это место – символ надежды простых людей на справедливость и защиту от таких, как ты. Не смей воображать, будто потопишь это место, пират. Твои способности копируют чужие, но не ту же силу и выносливость. Твои кулаки слабы, твоя воля хрупка. Такой падали меня ни за что не сокрушить. Прибитое к стене тело резко вырвалось из каменных оков и, тяжело дыша, упало на одно колено, словно преклоняясь. Но то было направлено не в сторону уважения к Сингаку. Он невольно склонился перед тем, кто был выше во всех аспектах, перед тем, кто сейчас бился в небе над парящим островом льда, собственноручно вырванным. Переведя дух, Остро наконец поднялся, подтягивая к себе рапиру и с трудом сжимая в руке. Как все болело и ныло, раны и усталость еще не успели его оставить, как ему приходилось вновь кидаться в битву. Но то было его собственное решение. Он не мог не прийти к пробудившемуся королю, его королю. Его окружали дозорные, сотни, тысячи вооруженных до зубов, воспрявших духом от речи главнокомандующего, бойцов были готовы зарубить его, не как пирата или человека, а безумного зверя. Но для него это было просто повторение уже случившегося. Он уже дрался один против всех, когда бился против мечника от Мугивар. Он уже видел отчаяние и преодолел его собственными силами. Кулаки, на миг растянул свою коварную улыбку наглец. Размахивать мускулами как обезьяна, не по мне, вечно одно и то же. Воспряли духом, поднатужились и сделали дело, победили. А-а, какой счастливый конец игры. Игры, игры, ты сказал, подходя вперед вместе с солдатами, как саранча, собирающаяся вокруг пирата. Сингаку не мог такое стерпеть. Эти люди, все они, что для тебя есть жизнь, Ленц? Ну, в философии я не силен. Живи на полную катушку, пей, дерись, когда хочешь, и забей на правила. Побеждаешь, выигрываешь, а помираешь, проигрываешь, прокачиваешься и с новыми силами бьешься с равным или превосходящим тебя врагом, чтобы возвыситься еще на ступень. Именно так я вижу все это, но ты, дозорный, заставляешь меня пересматривать это суждение. Ленц вновь стал менять свою внешность, становясь крупнее и еще более узнаваемым. Еще один предатель, как сообщили не так уж давно, человек с волосатым пузом и черной бородой на лице, маршал Дитич. Ну, конечно, они сотрудничали и, конечно, им были известны его способности, но не Сингкоу. Лишь по слухам, однако, поимка огненного кулака говорила о многом. Нельзя было подготовиться к тому, о чем ничего не ведуешь. Теперь Тич, да, не поможет. Понабрав немного сил от тех и иных, ты не получишь победы. Ружья и сабли уставились по команде на приговоренного к смертной казни. Солдаты не отступали, не показывали спины, они были готовы отдать свою жизнь, но остановить это чудовище здесь и сейчас. Тысячи защитников Маринфорта, гордо выпятив грудь и без сомнения ступая по развалинам глухим топотом сапог, приближались. Победа мне нужна, какой смысл заканчивать веселье, которое только началось? Хочешь казнить меня? Тьма раскинулась болотом на всю область, начиная пожирать в своей трясине служителей правосудия, а после волной вздыбилась вверх из тела апостола. Весело-то как, хи-хи-хи. Но если честно, ты меня уже раздражаешь. Луффи наблюдал краем глаза за Линцем, а другим не отводил взора с Алекса. Этот человек был противоестественен по своему образу и подобию. Дело не в силе и не способностях, это что-то иное. У него не было выдающегося дара, кроме одного, и он же являлся огромной проблемой. Его слабость перед Мугиварой была очевидна, он гораздо слабее его, но это совершенно не давало повода надеяться на победу. В этом все и дело. Алекс Дешторм отринул мощь, заменив знаниями, опытом и технологиями. Положился на оружие, а не собственные навыки. В обычных случаях такое решение бы привело к его скорейшей гибели, но проклятые неспроста обратились именно к нему. Этот человек рассматривался как реальная опасность даже для них. Неважно кто, апостол или король, для них он был одновременно маятником во тьме и палачом. «Да кто ты такой? Столько знаешь о проклятых, тоже иномирец». Подходя к тому без лишнего трепа, Мугивора доставал хоть какую-то информацию, ведь из всех именно наемник был самой загадочной личностью. «Кто я такой?» Хах, из рукояти копья вылезли ускорители и начали гореть, набирая силу тяготения. Почва под ногами все сильнее проседала, говоря о набираемой с каждым мигом скорости. «Значит, ты так и не догадался». Луффи перестал кривляться и посмотрел выражением того, кто без сомнения убьет стоящую перед ним персону. Жажда крови соприкасалась с волей и преобразовывалась в мощь, выбивающую из орбит все камни, лед и даже откидывая ветром лежащие у ног трупы. Их здесь было столько. Нужно было расчистить местность. Однако шторма это ни капли не смутило, он и вовсе игнорировал все, что видел и ощущал. Его логика и методы полностью отличались от того, что можно отнести к нормальности. «Вижу, ты решил, что я лишь временная проблема и следующим будет Вайспер, а после победа в кармане». Наконец осенил Алекса, и он невольно хмыкнул, перестав так же кривляться. У них не было времени на болтовню. «Знаешь, апостолы не тупые, они с мозгами, стремлениями, амбициями, и в этом-то все и дело. Когда они восстают, то меня посылают на их ликвидацию». «Апостолы, Луффи, гадать не надо, какой у тех ублюдков показатель силы. Этот человек является их палачом в случае восстания. Скольких же он уже отправил на тот свет, но как, мощь его очевидно меньше, хоть и дотягивает до миллиарда, но это ничто на их фоне. Значит, у него есть способы или методы без применения каких-то сверхвозможностей для выполнения задачи». Это пугало тем, что ложью не являлось. Едва передернувшись от услышанного, Луффи сжал кулаки с новой силой. Ничего не кончится битвой один на один. Ничего не кончится, даже убей они как-то Адама. Уже нет. Теперь проклятые его враги. И все те, кто им служит тоже. Все поголовно. Соломенная шляпа лишь сейчас обратил внимание, что раны шторма залечились. Но это была не регенерация и не нечто с нею схожее, больше походило на оказание первой помощи, причем профессиональную, будто его оперировали. Как такое возможно? В разгар боя, у него же не было времени на это, и товарищей у него тут нет, да и даже им бы не хватило пары минут на подобное. Бред, но глаза его не обманывали. Ответ на эту загадку вылез сам. Какое-то существо, похожее на робота, немного крупнее большого пальца среднестатистического человека. Оно закрепилось на его поясе, будто часть пояса, и перестало быть видным глазу. Оно его лечило, похоже на робота, что Фрэнки показывал, только меньше и функциональнее. Значит, у него еще полно подобных штук. Получается, он серьезно, что ли? Луффи мгновенно пропал, ибо в его расплывающийся образ ворвался другой со взрывным копьем в руке. Быстро. Просто дико быстро. Голень обдала жаром от струящей крови. Задело не сильно, но это уже говорило о том, что наемник повышает ставки. Поднимает битву на совершенно новый уровень. Луффи приходилось отступать постоянно, ему даже не давали момента для атаки, поддерживая скорость на всего пару мгновений, превышающей его. Это бесило, но выманивало в сторону эшафота, ибо только туда он стоял в этот момент спиной. «Да чтоб тебя!» Не выдержав этих догонялок, пират подставил собственный лоб под орудие, концентрируя всю защиту в одном месте. Да, прямо как он. Шея вытянулась, будто пушечное ядро, и влетела в место, куда по расчетам должен был переместиться шторм. Не хватило нескольких сантиметров до попадания, масочник затормозил в последний миг, бездушно смотря серебряными, будто железо, глазами. Он был сосредоточен на пределе своих сил, испарив все посторонние мысли из головы, оставив только приоритеты. От разгона на его голову лег отлетевший капюшон, придавая тому еще более поражающий вид. Наконечник орудия в руках сверкнул на конце темно-фиолетовым оттенком и нацелился в ухо. Челюсти соломенной шляпы, к великому удивлению, схватили подлетающее лезвие и немыслимой хваткой удержали. Возможно, будь это другой человек, он бы удивился подобному, и этой доли секунды хватило бы для изменения ситуации, но, увы, его противником был наемник проклятых. Этот человек убил собственные эмоции до такой степени, что даже само понятие удивления приставало для него существовать. Конец орудия вспыхнул на миг, освещая огненным кольцом, и они направились вниз, на площадь. Взрыв был мощным, сотни метров земли подорвало будто на мине, разбрасывая хлам и давя его весом дозорных. Одного бедолагу размазало до понятия. Паста, а его собрата по службе так и вовсе будто комара прибил валун. Как раз останками первого Луффи чертил сандалями длинную полосу. Едва ушел. Все же чудеса сейчас были на его стороне, как и сам Бог. Ты, сжав руки до крови, паренек в шляпе был готов голыми руками вырвать хребет этому подонку. Ты какого черта вытворяешь? Ему ответили шагами хладнокровной стали, которые словно эхом раздавались в тишине. Выходя из завесы дыма и пыли, Алекс стоял уже в совершенно ином обличии. Он изменился совершенно во всех смыслах и соотношениях. Это был не обман зрения и не иллюзия. Но Мугивара Луффи все равно не мог в это поверить, несмотря на все уже ранее увиденное. Черные металлические сапоги со странными приборами у мысков, кожаные лишь с виду, покрытые вшитой утолщенной броней штаны, а тело было экипировано по последнему слову техники со странным костюмом, напичканным различными приспособлениями. Трудно было его описать подробно, все скрыла темно-серая накидка. Технологии. Раскрывая ладони, протянув руку вперед, Шторм продемонстрировал перемешанные в едином потоке разряды электричества и объявший их поток пламени одновременно. На что мы только способны, дай нам развитие и решительность меняться. Каким образом? Пират не торопился бить по новой. Она понятия не имел, с кем имеет дело или уже даже с чем. Мимикрация. Туманно ответил наемник и достал из небольшого подсумка на ноге маленькое существо размером с мячик. Оно скалило пасть, смотря суженными алыми глазами, готовое сожрать тут кого-нибудь поскорее. Этих милашек я нашел в одном стрёмном мире, воруя некоторые артефакты. Смотри, что они могут при должной дрессировке. Сдавив чуть своего питомца, убийца мгновенно преобразил то в свое прежнее копье. Причем не просто имитацию. Его костюм также был создан из этого преобразования. Это все объясняло с одной стороны, а с другой даже богу неведомо, какие еще трюки выкинет этот парень. Как вы любите играться и скрывать свои способности, а потом окунать в безысходность. Я никогда ничего не скрывал, Монки Ди Луффи. Режущий звук голоса пробрался до ушей, будто шепот с металлическим оттенком. Это не моя сила, у меня есть лишь навыки и опыт, на том все. Однако вы все, фруктовики, мастера всяких там боевых искусств, пользователи стихии и магии, забываете кое-что. Подкинутые вверх мимики воссоздались в виде различных копий, парящих над ним подобно лучам падшего во тьму солнца, и никто кроме него не знал, на что они способны. Технологии. Кулаки обделенных. С воплем Алекса одно из орудий мгновенно раскрылось, как бутон цветка, и из его семян рассеялись ракеты. Пусть они и были малы, но даже одной хватало, чтобы разнести все в радиусе 5 метров. Битва обретала совсем иной сценарий, и Луффи понятия не имел, как сражаться с этим человеком. Тот, кто отдался самой современной науке, не полагаясь на собственные возможности, с таким он еще не сражался. Ведь одно дело лишь надеяться на свои разработки, совсем иное уметь применять их. Применять лишь с одной целью – уничтожить цель. Примечание к части. Весьма нестандартный расклад. Да, В, 129-й обман. Не, достойный. Облака содрогались, их рвало от уходящей в небеса мощи всего 2 человек. Адам Вайспер больше не придумывал никаких планов, никаких тактик, никакой логики, никаких фокусов, одна лишь концентрация на убийстве врага. Он хотел утвердиться, как король. Зонд жевал бесенту, как тигр добычу, пытаясь добраться до плоти. Вайспер наступал стремительно, метеором рвущимся сквозь атмосферу с оглушительным ревом. Все его тело, мышцы и кости понемногу рассыпались, самоконтроль был утерян, осталась лишь грубая сила. Но, несмотря на подобное безрассудство, его сжатие было доведено до автоматизма, поэтому даже в таком состоянии это не делало его легкой добычей для Йонка. Глазами Джоза это было похоже на продавливание 2 скал, проверяющих друг друга на прочность. Учитывая, с какой силой Ньюгейб сжал зубы, он использовал почти всю свою силу, чтобы сдержать безумца. Страшно. Ему было страшно поистине. Таких, как этот Шичибука, еще не было. Он развивался и придумывал все более извращенные методики на ходу. Уже сейчас он был на порядка 3 выше, чем в начале, а ведь уже тогда награда была за 1 миллиард. Тогда, возможно, по нынешним же стандартам, более 3 миллиардов. Неважно, сильнейший ты в мире или нет, как бороться с тем, кто не черпает силы от фруктов или технологий, а развивается посредством эволюции человеческого тела. Его инкубация подходила к своему аккорду, но до нее еще стоило протянуть. Именно протянуть, сдержать, удержать, иначе он изничтожит их, всех, кто находится внизу. Это не блеф. Вскидывая руку противника вместе с зонтом, Ньюгейт нашел незначительную брешь и немедля применил хук левой. Адам сразу вбил ноги в землю и встретил свирепость Гура-Гура Номи собственным ударом, разваливая остатки парящего острова. Сколько бы сжатия и воли он не вложил в это, а все равно, чертяров пытался устоять на ногах, отдаляясь на десятки метров назад по кровавым льдам. Значит, твоя инкубация не выдумка. Смотря на то, как ноги пирата вновь останавливаются, твердо стоят на земле в защитной стойке, Йонка на миг подумал, что сражается с Кайда или Лин-Лин. Одного такого удара хватило бы, чтобы вырубить 90% пирата или дозорных со всего мира, но в этот раз не было права сдерживаться или экономить силы для адмиралов. Это просто суицид, если он еще раз сдержится. Значит, придется ему продемонстрировать всю мощь сильнейшего человека в мире и надеяться, что она изничтожит его. Прогнувшись в спине, сцепляя зубы от напряжения, Адам находился в окружении ранее взобравшихся на платформу пиратов и дозорных вместе с небесным народом. Все, кто не рухнул вниз, направили на него свое оружие, а кто его потерял – кулаки. Неважно чем, как и где, ангела смерти надо было уничтожить сейчас, а иначе потом уже будет поздно. Ему некуда бежать, да и сам он того не хочет. Резко выпрямившись, переводя дух, он глянул на свою руку. Та размяла отекшие пальцы и вновь сжала их. Он не улыбался, не провоцировал, лишь оставлял в своем подсознании заметку о том, что его сила еще росла, раз конечность еще не оторвала после такого. Уже через секунду он обратил внимание на собравшихся вокруг него. Ему уже не было дела до всякой мошкары, они раздражило и мешались. «Вы падете». Поднимая согнутую в локте руку перед лицом, беловолосый качнул кистью, и каждый окруживший его ощутил давление извне. Воинов прибило к земле, вдавило и заставило потерять сознание. Прямо как они. Этот трюк был хорошо знаком. Выпускание огромного количества воли из тела, подобно королевской, но все же это было нечто другое. Те, кого выбрала судьба при ее пробуждении, заставляло терять сознание неподготовленных людей, а нынешний же случай вбивал в землю и грубой силой отключал сознание. Это была открытая доминация и напоминание о том, кем он стал ныне. Впечатляет, пацан. Так вот, что значит быть королем проклятых. Неудивительно, что ты стремился к такому, ведь иначе способа сражаться со мной попросту бесполезно, но с этим, все это лишь временный эффект, как наркотик. Ограждая попытку Джоза пойти в лобовую выставленной рукой, Эдвард был просто обязан сам покончиться со всем. Он смотрел в эти алые глаза и видел нечто странное, не зло и не добро, а нечто, находящееся посередине между ними. У него были чувства, у него был разум, сострадание и жестокость, абсолютно все присущие нормальному человеку. Но Бог был жесток по отношению к нему, и потому проклятие жрало его подобно челюсти термита. Темно-алые оттенки переплетались с его собственным, зеленым, мерзким, лживым, как его суть. Но сколь бы красочным ни выглядел его облик, кровь из пробитого исом бока хлынула вновь и короля пошатнула, заставляя кровь изо рта струиться вновь. Он едва держался. Инкубация заканчивалась, и его выносливость тоже, а вот Белаус лишь входил во вкус. ТЦ. Смотря на вновь поднимающихся людей, Вайспер видел в их глазах свечение. То же было и с Шики. Значит, даже Бог взялся за дело и сейчас снабжает их последними силами, объединяет и сплочает ради одного – уничтожения проклятого. По-другому просто никак. Ты больше не сможешь продолжать. Это твой предел. Пределы – это стены, а любую стену можно проломить. Тяжело глотая воздух, парень взялся за зонт вновь. Он был куда тяжелее, чем раньше, кожа на руках уже стерлась в кровь и та скользила при хватке. Все было хуже некуда. Белаус, сколько бы ни смотрел на этого человека, но не видел и тени того, что он сдастся или сбежит. Этот бой будет идти до конца, пока его кости не будут переломаны, а вся кровь не вытечет. Сила воли этого человека не поддается никакому пониманию. За что он сражается? За друзей? За близких? Товарищи? Мир? Любовь? Нет, конечно. Только за себя, лишь за собственную жизнь и убеждения. Для него они все. Его суть. Это было грустно. Будь такой человек его накама, его сыном, и он бы любил его сильнее всех, наверное. Просто невероятный воин. Однако это конец, и это хорошо. Теперь его страдания закончатся. Уже скоро. Осталось потерпеть совсем немного. Я тебя уважаю, Адам Вайспер. Шагая медленно вперед, Ньюгейт наконец начал его понимать по-настоящему. Отец, изумился Джоз подобным словам, хотя и догадывался, что это рано или поздно будет сказано. И наконец, понимаю. Человек с сильнейшей волей к жизни, которого я встретил на своем веку. Жаль лишь не при тех обстоятельствах. Ты умрешь. Крутанув бесенту, Йонка собирался бить во всю силу в знак своего уважения. Всем, что у него было, Адам лишь зашипел змеей. Ему что, к смерти готовиться? Он не собирался тут помирать. Ни сейчас, ни в этом мире. Но пути назад не было. Ты один и враг один. Это и есть весь текущий его мир. Его обрекли на смерть. Его, из глотки вырвался крик ярости, королевский рев, что используют для нескольких вещей. Эта способность оглушает всех неподготовленных людей, она рвет барабанные перепонки, рассекает своим звуком даже ледяные камни, а еще очищает ото всех посторонних мыслей, давая сражаться с ясной головой, но Адаму не нужен был трезвый рассудок. Он уже выложил все свои козыри, ему нечего было придумывать, ведь даже импровизация недолговечна. Поэтому единственное, что оставалось, это предаться в кои-то веки ярости и дать ей возможность делать все самой. Бить, сражаться, вставать снова и снова, снова. От его толчка новый кусок парящего острова рухнул вниз, и зонт тяжелейшей дубиной вдарил в такт замаху Белоуса. Наконец они оба понимали друг друга целиком и полностью. Только в бою ты можешь узнать, что из себя представляет человек, но в этом и была причина, почему Вайспера никто не понимал. Никто и не выживал после этого. Соплияк. С неприсущим для себя ревом Йонка разорвал пространство осколками вибраций повсюду. Ха-ха-ха. Срежеча зонтом, Вайспер напирал, как одержимый. Такой вес, такая сила. Без сомнения, сильнее человека на свете нет. Его опустили на одно колено в порыве ярости и свирепости. Ему не давали уйти, не давали ногами двигать. Те пожар лед. Когда грубая сила не спасла, лжец просто сместил кое-как бесенту и, черпнув свободной рукой лед, метнул его в глаза мужчины. Не успел. Сапог прошиб его грудину и отпихнул кубарем в сторону. Йонка прыгнул вверх, набирая высоту, и его кулак вновь изломал пространство вместе с оставшимися 40% острова. Оттого оставалось все меньше. Прежние 2 километра обратились лишь в площадку для 400 метров, и она продолжала осыпаться. Старик промазал, малец пропал в тот же миг. Что ни говори, а скорость у него бешеная. Из дыма вылетела фигура, и прежде, чем она появилась в поле зрения, Ньюгейт рассек пространство точным взмахом. Не сказать, что он промазал в этот раз. Адама сбросил зонт и схватился за древко орудия прямо в полете, пропуская лезвие над пузом и коснувшись согнутыми ногами широкой стороны металла, мгновенно оттолкнулся. Согнутое на полной скорости колено вдарило в весок мужчины и пошатнуло, но удар правой в челюсть сразу вернул сознание в норму. Если бы Белоус мог, он бы сразу провел контратаку, но стоило почве вновь появиться под ногами короля, как тот начал безостановочную череду ударов, которые просто не позволяли дать момента на ответные меры. Все те же трюки. Уйдя в оборону, Йонка лишь хмыкнул. Ударов много, да слабые они, просто заставляют и дальше находиться в обороне, но вред с этого минимален. Выставив перед собой руку, принимая на ту череду ударов, Эдвард начал замахиваться свободной. И в этот самый миг Вайспер вдарил ногой по рукояти, раскручивая и выбивая оружие из рук. Раскрученное в полете оно было перехвачено им обеими руками и с полным замахом, сверкая молниями, вошло в бок с локтем старика. Защититься полностью тот не успел. Порез протянулся по телу и пустил ручейки крови. Готовя уже новый замах, Адам замер, будучи схваченным могучей рукой за голову. Его подняли без какого-либо труда и раскрутили, лишая чужого орудия. С ревом Йонка разнес лицом шичебукая платформу в радиусе пары сотен метров. Тот вошел колом, вошел в лед по плечи. Эдвард собирался бить снова, пока было время, но резкая боль в руке не позволила. В той самой, которой он схватил поганца, торчала пробившая плоть сосулька, вспышками сверкала зеленоватыми и темными оттенками. Эта заминка продлилась не дольше секунды, и пусть и ослабленный чуть удар, прошелся по торсу ангела. Его же головой тянулся целый ров, 10-20 метров. Лишь на 35-м он становился, валяясь вверх ногами без чувств, пока его не придавил сверху кусок рухнувшей обратно какой-то глыбы. Даже чудеса были не на его стороне, они становились новым проклятием. Ни один нормальный человек не переживет и одного такого удара от Гура-Гура, но, как известно, тот перенес уже далеко не один. А значит, поднимайся, это далеко еще не все, малец. Оставляя оружие валяться где-то во льдах, Эдвард поднял зонт Вайспера сам. Он был тяжелым, несмотря на незначительные размеры. Но уже через миг Йонка выкинул его куда-то в сторону океана. Оружие пролетело весь путь и громким плеском схоронилось у дна. Его больше никогда не поднимут и больше ничью жизнь эта нелепость не заберет. Кто бы мог подумать, что Белоус признает вот это серьезной опасностью, даже на смех брало. Но тому было вовсе не до смеха. Его кровь была настоящая и он ясно видел человека ее пролившую. Старик не намеревался прекращать, но лишь один момент заставил его остановиться. Среди мертвых дозорных был один из владельцев камеры для прямой трансляции на весь мир. Но улитка была сломана и одним глазом записывала, другим воспроизводила на всеобщее обозрение кадры с какими-то горожанами с различных островов. И тогда-то он услышал оттуда немыслимое. «Убей его! Вставай, Адам! Ни за что не сдавайся! Уничтожь Белоуса! Давай! Ты сможешь! Встань! Мы верим в тебя!» Все как один, разного пола, возраста, профессии, национальности, неважно кто, неважно где и с кем. Единый хор голосов болел за победу Адама Вайспера, не сбавляя напора, подбадривая того, мотивируя. Может, так распорядился случай, но, в какой-то степени это было приветствие нового короля народом. Йонка ни за что бы не подумал, что такое возможно, пока сам не услышал и не узрел. Ледяные глыбы подпрыгнули от толчка и взмахом когтеобразной руки рассеялись в пыль, выпуская из-под себя пленника. Четвертый вновь вставал на ноги. У него едва были силы на то, чтобы даже открыть глаза. С головы текла без остановки кровь, затекая в глаза и очерняя их еще сильнее. Он держался за свое левое плечо. После стало понятно почему. Поднажав ладонью, тот вправил его обратно и стал раскручивать руку, проверяя подвижность. Еще раз сжав пальцы, тот выставил ее вперед, вспыхивая электричеством по почерневшей от воли кожи. Его вены на конечности так и светились, демонстрируя синие оттенки. «Ты разорвешь себя в клочья». Давно уже зная, что происходит у того внутри, Йонка мог лишь констатировать факт, но никак не остановить. «Да», – прошептал едва-едва тот, уже не соображая, где находиться и что делать. Глаза еле видели, все дрожало от внутренней и внешней перегрузки. Тело саморазрушается. Смотря на рвущуюся на том кожу, Адам прекрасно все понимал. Он чувствовал это лучше любого. «Тебе не пережить эту ночь». Видя невооруженным глазом, что происходит с молодым человеком, Белоусу было даже жаль его. Такая смерть. Нет, с учетом выбранного им пути без дьявольских фруктов, такое вполне закономерно. Вайспер знал, что это правда. Если он продолжит в том же духе, его внутренности вылезут попросту наружу, сил защищать их волей все меньше. Ноги подкосило, и тот рухнул на колени, смотря на капающую с головы кровь. Она рисовала странные узоры на льду, впитывая себя. Медленно отменяя свою странную форму, Адам Вайспер вернулся к тому облику, что подарила ему природа. Из тела шли клубни дыма от высоких температур, его кожу и мясо едва не раскаляло. Сплюнув сгусток крови, тот сразу понял, что защита легких уже сходит на нет. Он слишком долго и безрассудно сражался, проламливая лимит за лимитом, не давая телу отдохнуть, и теперь расплата за это настигла, подобно обратной чаше весов. «Я тобою восхищен, не был одарен, но поднялся из низов до текущих способностей. Считаешь нас, фруктовиков, слабаками, променявших все на силу дьявола, и собственными руками доказал эти убеждения на деле, растоптав все наши статусы, убеждения и гордость. Но тебе и самому ясно, к чему приведет этот путь». Джос молчал, наблюдая за этим разговором. Эти двое никогда не должны были говорить или понимать друг друга, только не они. Однако судьба тут была уже невластна, она стиралась проклятием, не покидавшим даже сейчас взора Вайспера. Он принял это точно так же, как и факт, что людям нужен кислород, а для него – дышать. Вряд ли он уже поднимется, а даже если и станет, все равно это ничего не поменяет. Предел достигнутый, его так же, как и раньше, не сломаешь. Отдохну, залечив раны, да, но такой роскоши ему никто не позволит. Если ангел сбежит отсюда и освоит новые возможности, союз между Йонка станет уже способом выживания. Этот мир породил чудовище, ошибку, и ее надо было исправлять. Адам был готов признать, что его враг был абсолютно прав. Он уже не мог. Сила короля, сила периода инкубации достигла своего апогея. Она дала многое, но этого тоже не хватило, дабы сразить сильнейшего в мире. А ведь столько речей было сказано на этот счет. Ангел не был треплом, несмотря на репутацию, но сейчас его выжили. Собираясь было открыть рот, его вдруг передернуло, будто нечто кольнуло в висок. Тогда-то его глаза расширились от ужаса понимания происходящего и взор устремился вниз с горы, куда-то в сторону океана. И столь знакомый голос ударил по сознанию, будто адреналин. «Прыгай!» Все, что сказал он, и утих. Райзер Старк, это он к нему обращался. Он был где-то рядом, резонанс от проклятия усиливался с каждым разом, причем с астрономической скоростью. А оно и неудивительно, несмотря на все пережитое, все же речь шла о первом короле. С того самого, с кого все это и началось. Адаму уже не было дела, ловушка то или нет. Сражаться и умереть вот так, здесь, четвертый слишком сильно хотел жить, чтобы что-то кому-то доказывать или следовать так называемым принципам. Плевать на честь, уважение, гордость. Не вышло один раз, выйдет в другой. Проиграв один бой, он еще не проигрывал всю войну. Еще нет, еще рано. Ведь кроме битвы здесь на небесах, бойня шла еще и на земле. К ней они и возвращались. Вот как, а я было чуть не повелся на это. Наблюдая за Белоусом, Вайспер все понял сразу. Вот почему с ним связался сам Старк. Ну конечно, как и тогда. В глаза Белоуса витал яркий оттенок, заметный только четвертому. Это было свечение присутствия Бога в этом человеке. Хуже было сложно вообразить, ведь как-никак, а Белоус все еще входил в поток здешней судьбы и его можно было использовать. Самого лжеца едва не провели. Битва на истощение, где божественная сила придает уверенности и новых трюков Йонка, так это рассматривал Беловолосый. Поднявшись с колен, он стал подходить на шатающихся ногах к Ньюгейту, держась за рану на боку. Шаг за шагом, медленно, шаркая сапогами по собственной крови голым по торс, он разделял расстояние, пока не предстал на расстоянии вытянутой руки перед пиратом. Тот был готов к чему угодно, любой выходке, любой пакости. Так и будет, Вайспер по-иному не может, а потому старик был готов. Новый шаг, еще шажок, и только на третий к большому удивлению Шичибукой прошел мимо, ничего не предпринимая. Он куда-то шаркал ногами, отдаляясь все дальше. Отсутствие понимания происходящего вынудило Белоуса бездействовать. Ослаблен или нет, а плохая идея атаковать его в такие моменты, настолько скверная, что если тот и не убьет, то серьезно ранит точно. С этой ставкой Йонка его и не тронул. Но хоть он и знал, как мыслит Вайспер, то это не особо-то помогало. У того слишком переменчивый характер, его понимание не даст никаких преимуществ, только чтение мыслей, но Гура-Гура Номи так не умел. Добравшись до края платформы, ангел глянул вниз, плавя своим жаром лед под ногами. Он стоял спиной к старику и зачем-то наблюдал. «Я признаю поражение в битве с вами», — неторопливо объявил тот. «Но война так просто не кончится. Однако без твоего присутствия мне этого достаточно». Подбирая свое оружие, Эдварду хватало уже и этого. Он хотел закончить начатое здесь и сейчас, враг уже не сможет сражаться дальше, Сатилла Раст ему не поможет, не в этот раз. Меня боится сам Йонка. Я польщен, довольно прикрыл глаза молодой человек, позволяя мужчине подойти к нему и встать в один ряд, наблюдая за миром свысока. Как далеко мы зашли, никогда бы не подумал, что буду стоять в один ряд с вами, Белоус. Он вновь убедился в этом. У этого человека есть душа и чувства. Ему было его жаль, ведь он положил на эту войну все, что имел, выложился на полную, и этого не хватило. Не все идет так, как мы хотим, такова жизнь. И это правило распространялось на всех. Нельзя победить разом, подняв свою силу. Иногда это не приводит к желаемому. Невольно положив руку на его плечо, он хотел отправить бедную душу в последний путь, закончить его длящийся уже несколько лет ад и дать желаемый покой. Может, в следующей жизни его суть очистится и он проживет счастливо. Теперь же его призывали к ответу за все совершенные грехи. Посмотрев на руку и повернувшись к Белоусу, Вайспер неожиданно для себя улыбнулся. Не так, как раньше, а тепло, как счастливый человек, получающий одобрение отца. У него не было семьи, семейные узы для него стали совершенно иными. Это были скорее обязательства, как Вайспера, а не семейная любовь, поэтому теперь он ощущал то же, что и нормальные люди, и это его радовало. Проклятие не забирало ни чувства, ни эмоций, и это значит, его выбор был верен. Конец значит, смотря в океан, Адам облегченно вздохнул. Для ангела смерти и Шичибукая, да, но, резко вырываясь из схватки и отталкиваясь ногами в воздушное пространство, где Йонка уже не мог его достать, ангел начала падать в море. Четвертый король будет жить, и вам придется считаться со мной. Когда Белоус понял, что тот намеревается сделать, стало уже слишком поздно. Последнее святое, что было в этом человеке, было им же только что и убито. Плевать он хотел на грехи, на смерти, честь, достоинство, на воздаяние за свои преступления. Какая разница? Потом он вернется, потом будет все по-другому, и это не пустой звук, это правда. Последняя надежда его убить до того, как случится непоправимое, только что упала в пучину океана вместе с ним. Примечание к части. Короче, подсчитал я примерное число оставшихся глав и, походу, штук 40 еще будет такими темпами. Возрадуйтесь. И я надеюсь, вы не думали, что все будет так просто и Адам станет всесильным. Нет, эта история так не работает, но весело будет, я обещаю. Эта война так просто не окончится. В. 130-й обман. Вечная воля. Вайспер рухнул с небес на землю. Его одолели, его победили, его поставили на место, однако же сделать это удалось лишь сильнейшему человеку в мире. И теперь окровавленное тело тонуло в морской пучине, разъедая ту своей кровью. Внимательно присмотревшись, старик заметил едва заметное алое сияние в воде. Это его не убило. Даже падение с такой высоты не сыграет роли. Вайспер быстрый, сильный, прочный, с просто невероятной волей. Этого попросту мало, чтобы уничтожить его. Грехи, как у него, ни одно море не заберет. Это еще не конец. Ранен или умирает, а король опасен до безобразия, не силой, так словом. А это даже хуже, как показали события. Ему больше не нужен титул Шичибукая и статус ангела смерти. Смотря вниз, мужчина уже не представлял, что делать с ним, с этим живучим монстром. Ныне он Йонка, такой же, как я. Надо его добить. Море его не утопит. Срываясь с места, Джос не слушал отца. Ему плевать было на его приказы, только не сейчас. Белаус не собирался его останавливать. Возможно, его сын прав, возможно, ему и удастся добить это существо, порожденное страданиями этого мира. Это шанс, воистину, но никто не знает, как все может обернуться, судьба уже не властна ни над чем. Поэтому могущественный в мире человек задал всего один вопрос своему подчиненному. «Ты его боишься?» Звонкий и уверенный голос будто приковал ноги дивизионщика к земле. «Боится? Один из опаснейших пиратов всего мира. Он?» Этот вопрос даже задавать не стоило. Ведь Джос уже дрался с ним, он не трус и сейчас собирался доделать начатое. Так при чем же тут страх? Чувство долга уничтожить короля пока еще можно, пока он ослаблен и иные миры не содрогнулись, как этот, запятнанный ложью и мертвецами, словно захлестанный чумой. Лишь долг и обязанность с божьей мотивацией заставляли, принуждали и обязывали завершить все здесь, этим днем. Боюсь, после того, на что видел в новом мире, только не такого, как Вайспер. Он человек, как мы, а не монстр. Поворачиваясь к старику, он даже поверить не мог, что тот задаст подобный вопрос, и напрасно. Факт, что ты собираешься сразить едва стоящего на ногах, это доказывает. Его безусловно необходимо уничтожить и неважно как, но как воин, он заслуживает другой смерти. Я сам оборву его жизнь. Сделав шаг вперед, Эдвард опрокинул взор вниз, собираясь спрыгнуть с парящего куска льда. Конечно, Акидзи уже давно остановил махину, чей вес заметно уменьшился в ходе прошедших разрушений, но это лишь доказывало, что битва еще не окончена, война еще в разгаре и стала лишь жестче. Конец, даже убей они Вайспера и последствия от него никуда не денутся. Эта битва лишь подошла к финальному акту, но не стала им. Йонка вдруг посмотрел на небо и громко расхохотался. Как же ему было хорошо и больно одновременно. Эйс мертв, но ненависть к этому человеку была не столь сильна, как хотелось бы, когда они бились. Да в этот самый миг, из-за проходимой ангелом инкубации и эволюции, старик видел его жизнь. Не всю, но обрывки чужой памяти, бойни, страданий, пыток, то, с чего все началось, то, каким курсом плыл этот человек. Это был нескончаемый ад. Надо подождать еще немного, взять себя в руки и доделать начатое. Мугивара Луффи не должен умереть, только он в силах убить этого человека, коль мы не сможем. Спаси его, Джос. Грохот позади сотряс остатки платформы. Что-то приземлилось в рваном длинном плаще, развивающемся в дырах и порезах на ветру. Аура, идущая оттуда, как магма, жгла все инстинкты, прося либо бежать, либо сражаться. Тьма струилась потоком, она скрывала пришельца и она же пожирала лед под ногами, пока тот окончательно не вспыхнул пламенем. Белаус немедля занял оборонительную стойку. В голове была лишь одна мысль. Чудовище. Это нечто приближалось сквозь тьму и воссозданный ею мрак. Огонь не плавил лед, не имел температуры и не нес вреда для стоящих на нем, а оттого хотелось его лишь быстрее покинуть. Это была не сила дьявольского фрукта. «Приветствую тебя, Эдвард Ньюгейт». Выходя из завихрившихся темных потоков, Человек не выглядел как-то особенно, но внешность обманчива в отличие от чувств. Как и думал, Адаму не победить тебя пока. Он поддался моменту, дабы улучшить навыки в период инкубации. Не скажу, что это плохой выбор, но слишком самонадеянный, это привело к поражению. Ну, как ощущение от ударов человека, пославшего в буквальном смысле Бога. Не скрывая нахальной улыбки, чуть склонил голову король, колыхая волосами. Короткие ярко-синие волосы, треснутые темные очки на глазах и форма. Такую одежду Белоус еще не видел, а потому не мог ее как-то кратко описать. Пришелец был ранен и потрепан, но это не несло никакой угрозы его жизни. С пальца его руки капала кровь, и она была алой, значит, перед ним стоял все же человек, хоть и верилось с трудом. Такая подавляющая мощь. Роджер, на миг подумал Йонка, и оттого его пробрало на озноб. Да кто такой этот парень? Кто ты? Первый король проклятых. Райзер Старк, не думаю, что тебе это что-то даст. Ступая напрямик, Райзер не собирался тянуть время. Его шаги то и дело замедлялись, а потом вновь ускорялись. У него не было его столько, чтобы позволить на роскошь. Тем не менее, надевший оскверненную всеми богами корону, никогда не ставил себя выше обычного человека. Он даже своему статусу не соответствовал. Причина, по которой он являлся королем, была дотошно проста. Именно он дал такое наименование разновидности проклятия и дал начало существования апостолов. В давние времена, как и все, он жил в своем мире, но иначе. Не как все, не как люди. Этот юноша не получал эти звездные метки в своих очах. Он уже был рожден с ними. И подобно существованию необъяснимой аномалии бесконечно боролся за жизнь. Всегда и везде, даже понятие случайность была готова оборваться его существование по причине гнева богов на то, что потоку судьбы противоречит. Его пытали, его жгли всеми огнями, его топили в каждом океане родного мироздания. Кровь на плаще и от тянущихся по телу ран стала частью его образа, поэтому его одеяния были всегда темными. Он не успевал их менять, само бытие было против него, и потому боги делали все ради продолжения своих интриг. Избранные и одаренные шли толпами к его порогу, орды различных тварей ломились за стены городов, и неисчислимые бедствия обрушались на его страну. Но они выжили, они вытерпели и вместо доживания своего века, возвысились настолько высоко, что даже другие измерения преградой не стали. Что бы то ни было, демоны, люди, чудовища или святые с избранными судьбой, даже бог, их кулак не дрогнув, сожмется, мышцы вздуются, вылезут вены, и со всем своим чудовищным ревом они обрушат это на них. И неважно кто и где, они об этом пожалеют. Напротив, Ньюгейт хотел ухмыльнуться на чувство невидимого давления, но ему было далеко не до смеха, когда из-под рукава Старка вылез широкий клинок, так и крепящийся на руке. Я слышал, некто именуемые себя так были врагами Вайспера, потому и считал, что из-за вас началась эта война. Видимо, ты и есть их глава. Грубо говоря, из второго рукава выскользнуло лезвие. Сражение мне не интересно, и вот мои требования. Передача Адама Вайспера. В обмен же он покинет ваш мир, и реки крови кончатся. Будете плавать дальше и мечтать на реях. От этого все будут в выгоде, если учитывать логику, а не чувство эмоций. Ты прав, не пойду. Он подохнет здесь, иначе другие миры потонут в его океанах лжи, сеющим полыхающие закаты. Готовясь вновь пойти в бой, Йонка указал Джозу следовать вниз. Теперь я понимаю, зачем нужны избранные. Вы должны быть уничтожены, а иначе горы костей и развалин будут пожирать другие миры волной. Теперь он понимал. Проклятые не просто отринутые богом люди, они перекраивают все. Очевидное становится неочевидным, логика, действие. Они все подминают под себя без остатка, а оттого конец всегда непредсказуем. И способ достижения тому один – хаос. А иначе результата они не получат. Тогда, выдохнул молодой человек, подразумевая сказанные слова, раздавливая снятые очки в ладони, Райзер проводил взглядом Джоза, спрыгнувшего вниз. Он ему был неинтересен. Вы должны уже были понять, могилы подобных вам тянутся за мной равнинами. Еще одно надгробие не навредит. Надгробие, одним рывком совращая в такт Старку расстояние, покрытый стертыми костяшками и порезами кулак засветился от переизбытка вибраций. Я не собираюсь здесь умирать. Широкое лезвие и намерца обволокло тем же светом в один миг, и уже одинаковые способности били друг по другу с визгом и скрежетом. В этот миг с Эдварда Ньюгейта стряхнули спесь отваги и мужества. Он на таком и помыслить не мог. Из всех возможных исходов этот был наиболее абсурден. Жаль, что мужчина видел лишь верхушку айсберга настоящих способностей короля. Без них он бы не был столь уверен в победе. Последние куски платформы развалились и стали градом падать обратно к ледяному побоищу Маринфорта. Они возвращались, чтобы начать по новой, зажечь пламя битвы вновь. И даже в этот момент эти двое падали на выбранных под свои габариты кусков небольшого, вырванного из своих орбит, островка. Они ждали, кто начнет действовать первым, чья рука дернется быстрее. И пока они смотрели в ожидании: «Ваши дьявольские фрукты», — король указал пальцем на пирата. «Думаешь, они на мне сработают? Это я их создал, старый глупец. Я тонул в океане, погружался на дно, все ниже, все ближе ко тьме. Снова, опять это происходит. Что проклятие, что чувство, что Бог, все тянет меня вниз, все желают смерти. Тело достигло предела, я выложился на полную и даже больше, но пределы есть всему. Знаю, чувствую, в будущем мне откроются дороги к еще большей силе, более грозным врагам. Вся моя проклятая душа трепещет от возбуждения, от ожидания этого. Нельзя умирать, мне, повидавшему ад и жизнь, нельзя подыхать в таком месте». Вода наконец прояснила мысли, и я вновь вернулся в норму. Перегретое тело остывает под низкими температурами. Пузыри пара струятся вверх, заволакивая взор. Мой свет, моя звезда, кружившая все это время над небом, угасла. Да, прямо как я, не могу ничем пошевелить. Хочу, прошу, умоляю, но не могу. Предел, лимит. Я проломил его к чертовой матери без фруктов, без наркотиков, лишь натренированностью тела в боях, в смерти, песках, морях, на земле и на небе. Никогда не сдавался, никогда не опускал руки, даже сейчас, когда из вайсперов остался только один. Зная о последствиях, шел до конца, не убегал, не прятался, давал бой и развивался, становясь с каждым ударом лишь сильнее, и еще сильнее. И вот к чему это привело. Конечно, это мне тоже было известно заранее. Еще когда первая звезда пробудилась, эти глаза не дают сил, лишь выводят за рамки дозволенного, однако все зависит лишь от тебя. Никаких поблажек, только ты сам и твоя воля, вечная воля, а иначе проклятым не станешь. И даже так есть планки, до которых можешь подняться разом, как я. Сколько я их преодолел, не счесть. Стер все в пыль и рассеял над алым небом внутреннего мира. Внутреннего. Вот ответ на мой вопрос, как и обещал Старк. Они узнали о трех разновидностях сил. Физическая, самая обыкновенная, воля или ки, ци, чакра и другие понимания, черпаемые в основном от природы и собственных тел. Их я понимал более чем прекрасно и даже нашел новый способ применения в ходе импровизации. Собственно, ее итог уже себя проявил во всех красках. И вот она, третья, духовная, душа, важнейшая часть всего живого. Если я показал такую мощь, достигнув предела второй стадии, то даже я трепещу от будущих постижений. Насколько далеко, какие еще дороги есть? Есть ли противники сильнее, миры краше, страшнее, опаснее, интереснее? Хочу увидеть своими глазами и посмотреть, узнать, чего хочет Старк. Мы не боги, мы люди, гонимые всеми мирами, отшельники среди пустоты, которые попросту отказались умирать. Лишь за естественное право на жизнь нас отвергло все сущее. Нас клеймили этой семиконечной звездой, метка неугодных. Но мы, как звери, кормящиеся вашими же испытаниями, карабкаемся все выше и выше. Мы и только мы среди бесчисленной жизни самые свободные люди на свете. И я тот, кем всегда желал быть. Поэтому топтал всех, кто вставал на пути: бандитов, пиратов, дозорных, нелюдей, монстров, всех, кто преграждал путь к небу и просторам, кто сдирал перья с моих крыльев, возвышающих вверх. Но теперь ангел смерти достиг облаков и возвысился до четвертого короля, а он устремился уже к звездам. Это лишь сказка, коль считать этот сияющий ночью горизонт таковым. Коль одна звезда это один мир, то их там тысячи и миллионы. И теперь, когда у меня есть вечная жизнь, я могу посвятить их все. Такова моя мечта, и я буду за нее жить. То тело уже не двигается. Невозможно в одиночку идти против всех, даже с моими способностями. Никогда не считал себя слабым, но результаты себя не оправдали. Поражение Эдварду Ньюгейту было закономерным, но зато инкубация закончилась в нужный момент, и все примененные техники сохранились в памяти. Жаль, Мугивара Луффи все еще жив. Я в сознании еще только из-за резонанса, который как зуд в голове поддерживает меня в резвом уме. Старк, его звезда вспыхнула над головой. Он явился, и я его чую, его душу. Не знаю, как работает духовная сила, но она определенно дает ощутить живых, не только его, но и всех в ближайшей округе. Весь остров эта дальность не охватывает, но и этого с лихвой хватает. Теперь атаки с тыла и засады против меня бесполезны. Какая удача! Гха! Изо рта хлынул кислород, возвращая в строй, а спина коснулась дна. Глупцы! На меня действуют не кайросики, не морская волна, море не моя могила, и все же я на дне. Грудь начала вновь сильно зудеть, и из нее вылезла рука. Фиолетовая воронка приоткрыла свой лик, и из тела вылез апостол. Шира! Значит, метка все еще работает, ее не так-то просто снять, как я думал. Получается, проклятие ее не стерло окончательно. Занятно, это меня и спасло. Та спокойно смотрела на меня, улыбаясь, словно демон. Даже по ее внешности и выражению лица можно судить и сделать вывод. Она видела тот же ад, через который проходил и я сам. Они все такие, а потому понимают лучше других. Меня подхватили руки и окунули во тьму открывшейся за спиной воронки. Как трясина, она засосала меня в междумирье. Кислород вновь вернулся в легкие, и я упал в пространство, окутанное различными цветами, не имеющие ни конца, ни края, отдельно взятое измерение. И в нем меня поджидал Танатос вместе со свитой Старка. Меня окружили. Беспомощного, забитого до полусмерти, но без ненависти во взглядах, скорее с пониманием. И вновь здравствуй, Ади, смотрю, в мясо уделали. Ух, подлечить может? Садясь рядом на корточки, высунул играющий язык Джокер. Да, точно, он же это имя взял, если память не изменяет. Остатки до фламинго еще не ушли из его памяти. Было бы здорово, у меня не так много времени. Все еще намерен сражаться? Это бессмысленно. Ты можешь уничтожить Мугивару позднее, в лучшей форме. Буркнул мечник, а это определенно был он, судя по торчащим из-за спины клинкам. Те, подобно лучам солнца, шли из-за спины, экипированные в ножны под разными углами. Понимаю, я так и планировал сделать, но, не могу. Это война моих рук дела, мне ее и заканчивать. Это высокомерие, вызванное твоей эволюцией в короля. Не стоит идти на поводу открывшихся возможностей. Это многих сгубило. Убирая руки под свое кимоно, продолжал добродушно улыбаться какой-то здоровый монах. У него сумасшедшая мышечная масса для нормального человека. Если Джек был за счет фрукта таким накачанным, то здесь лишь собственные усилия и совершенствование. Буду с таким драться, и вряд ли удастся пробить такую толстую броню. К тому же все здесь воины высочайшего класса, как я. Они не сдадутся, даже если все кости в труху разбить. Думаете, я из тех, кто не оценивает свои возможности и кидается бездумно в бой? Напротив, лучше шанса не будет. Излечите меня и докажу. Ты получил лечение дважды, и в итоге все равно лежишь, сделать не в силах подня. Начавшая говорить девушка в костюме секретаря замолкла, как и остальные. Я поднимался снова, на трясущихся ногах, на разваливающихся костях и раздираемых мышцах. Мне не двинуться дальше метра, но и не надо, достаточно просто встать. Показать им, кто я такой и с кем теперь они имеют дело. Если ноги не переломаны, я буду на них стоять. Такой уж у меня характер, такова моя воля. Не только герои способны на подобное, каждый может, если попытается, нужно лишь желание и стойкость. Они у меня были, а потому пустил их в ход сразу же. Помолчи, будь добра. Гляжу на нее, сгорбившись, смотря в пол. Кровь льется, раны открылись, но это не важно. Не поднимусь, не встану. Старку ты то же самое говорила, когда он был в схожих ситуациях. Не сравнивай себя с ним. У вас одинаковая участь, но история и возможности полностью отличаются. Столикой высокомерия посмотрела на меня та, обдавая неприятной жаждой крови, вызванной раздражением. Старку не нужна такая выносливость и упертость, как твоя. Не нужны планы и стратегии. Неважно, кто выйдет против него, избранный или чудище, все будут сокрушены. Да, не стал даже пытаться спорить с ней. Но я, это я. Другого такого нет и не будет. Это мне выбирать, что и как будет дальше. Я король, и нынешняя реальность меня бесит. В. 131. Обман. Проект «Геноцид». Часть 2. Сатила едва могла дышать. Пироспира не давал перевести дух обессиленной девушки. Пираты большой мамочки наступали по всем фронтам, они собирались стереть всех ангелов с лица земли. Пиратам плевать на обстоятельства и причины, хватало вновь присоединившегося к крылатым бесам наемника. Он предал их, вырезал половину семейства Йонка и вновь встал под знамя беловолосого подонка. Выходит, они с самого начала договорились, и это лишь очередная обманка, и они купились на нее. Может и нет, возможно, все ошибка, однако рассматривалось это именно так. Предатели. Вправляя сломанную шею обратно, Девушка подняла взгляд на мужчину, держащим леденец в руке. «Дело не в предательстве. Вы сами рано или поздно обратились бы против нас. Не нужно давить на совесть». «Совесть». Аж вскочила на ноги от ярости дама. Ее глаза жгло проклятие, от копящейся весь этот разговор жажды смерти, настолько неутолимой, будто один взгляд был способен убить. Кара была передана на попечение Смузи, но вы выторговали ее на союз с Белоусом. Еще тогда вы пошли против нас, жалкие, слабые, ничтожные. Пероспера доверит своей интуиции, потому сам не осознавал, как увеличил расстояние между ними. Трупы вокруг стали странно себя вести, их тела сужались и расширялись, притягивая мясные массы, будто выжатые тряпки. Краст. Она была в бешенстве, и резонирующая с ней алая звезда усиливала возможности фрукта. «Вас сотрет из истории», — шептала что-то невнятная девушка. На ее локтях и коленях открылись широкие пасти, которые засасывали трупы внутрь себя, как вглубь воронок. Будто малые монстры, они перемалывали все, что попадало в рот. Внутри были десятки малых зубов, дробящих кости, как скорлупы вареных яиц. Десятки метров стали превращаться в сотни. Мертвые превращались в искаженные потоки из потрохов, мяса и костей. Однако сама Раст никак внешне не менялась, она поглощала, но не увеличивалась в размере. Что за чертовщина? Пираты только сейчас удосужились обернуться, да и дозор тоже. Мертвые. Она оскверняла их покой. Она пожирала павших врагов и бывших союзников. Все были лишь кормом ее подпитывающим. Алые глаза озарили светом округу, притягивая к себе внимание. Тела в воде, на земле, во льдах, по кускам, по остаткам крови на снегу. Неважно что, неважно где, они концентрировались вокруг одной, стягивались, завихрялись. Раст пропала в кусках парящих останков, плотный кокон скрыл ее, оставляя небольшой бутон сверху. Он-то и поглощал останки продолжающего поглощаться материала. Только им они и являлись для такой особы. Но чуть позднее закончилось и это. Бутон закрылся, оставляя пульсирующее безобразие с синими прожилками из вен и сосудов на всеобщем обозрении. В нее стреляли, ее жгли, ее резали и давили. Однако сотканная из тысяч душ органика не поддавалась никому. Первый, кто понял происходящее, стал Акрину. Находись он ближе и спалил бы это отродье дотла, но, к несчастью, расклад был не на его стороне. Происходящее было понятно как день, но никому и в голову не приходило во время подобного хаоса. Раст все это время сидела в теле Вайспер, и тот еще до прихода сюда умел высвобождать вторую форму. К тому же среди их товарищей был Джек Рыкхем, и вот тут самое интересно. Его внешность не соответствовала листовкам. Почему? Его фрукт наращивал сколько угодно мышц, но сам парень был намного меньше размерами и формами. Проще говоря, ему удавалось сжимать мышцы в крошечном теле, придавая тому крепости и невиданной силы. Учитывая эти данные и понимание телосложения обоих, Сатилле не составило труда изобрести нечто на их основе. Сибир перехватила кинжалы покрепче и преградила путь к кокону. Алавласая небрежно раскинула волосы, и те будто хлысты легли в разные стороны за спиной. Пероспера чуть дернул бровью, недоверчиво оглядывая этого бойца. Если говорить с точки зрения награды, перед ним был слабейший из аниглов. Если с боевой, учитывая то, сколько она прожила под черным флагом в команде самых безумных за всю историю пиратов, у нее определенно было нечто, помогающее все это время выживать. Командная работа не по части этих людей, а значит, они одиночки, способные обойтись и без посторонней помощи. Раз Сибир вышла, значит, уверена в себе. Все, кто плавал с Вайспером, не являлся нормальным человеком. Он их всех возвысил. Перорин, никогда бы не подумал, что именно ты будешь стоять на пути. Из всех этих монстров только в тебе осталась человечность. И потому я слабейшая. Уголки ее рта печально опустились. Моя смерть должна была наступить вместе с Карой. И вот, элегантно окинула себя ладонью. Стою здесь вопреки всему. Даже если останусь слабейшей, то точно живой. Этого достаточно. Действуй, не томи меня сухими разговорами. Первый сын Шарлотты Лин-Лин внимательно оглядел ее дрожащие руки. Ей конец, ей страшно, но на лице отражена хитрая улыбка. Почему? Зачем улыбаться, когда тебе страшно? Это никак не повлияет на окончание боя. Но в момент, когда Шарлотта собирался шагнуть вперед, а после атаковать, его конечности оцепенели. Инстинкт самосохранения брал свое. Даже если очень хочется, нельзя идти на поводу ангелов, ни одного из них. Это сгубило уже стольких, недооценка врага. Их награды и титулы не волновали, они просто крушили все препятствия перед собой. Все люди учатся на ошибках или их последствиях. Моя могила не взойдет на вашем пути, не надейся, дрянная девчонка». По щелчку пальцев, пират приказал подчиненным прикатить какой-то странный агрегат 4 метра высотой, накрытый полотном. Рука скинула штырину, и различный переливающийся свет отразился от зеркала. Из-за зеркалья появились тени 5 человек. Все они несли одну и ту же фамилию, а также смерть предателям. Существование Алекса для них было все равно огнем для воды, который либо потушишь, либо сгоришь. Пусть по одному, пусть понемногу, но убивая разделенных ангелов, двигаясь вперед, они приближались к покою на море. Жалкое зрелище. Опаснейшие пираты этого океана давят по одному членов этой команды. Значило ли это, что их боятся так же, как бывших Накома самого Роджера? Даже если не за силу их боятся, то хотя бы за скорость адаптации к различным ситуациям. Из-за их капитана их логика была перестроена, как и душа. Никто не недооценивал ловолосую красавицу, ведь у каждой розы есть свои шипы. Дай фуку, опера, пероспера, овен, компот и брюле. Как же сильно меня боятся. Качнулась в измененной позе ластер, оценивая каждого по наградам из постоянно таскающих с собой листовок остра. Жаль, но даже так, мы уже сдаться не можем. Из-под земли вылезли кости, пронзающие все еще ведущих обстрел по кокону людей. Они не несли вреда, регенерация постоянно сводила на нет все их попытки. Костяные штыри появились как лесная чаща из льдов. Крики и вопли пронзающих их острых колей преследовались выстрелами, но и те смолкли. Кровь стекала по белым наконечникам вниз, к земле. В один миг ландшафт сменился на покрытую костяной пленкой область в милю шириной. С треском из льдов в хаотичном порядке лезли скрученные спиралями деревья и схожие с камнями, да кустами преобразования. Словно лотерея смерти, эти образования насаживали на свои концы, будто решето обе армии. Начиналась паника и вопли. Кому-то раздробило ногу, кого-то зажало тисками, а третьим и вовсе передробило часть скелета. Маринфорд менялся на глазах, он превращался в ад, пересоздаваемый с нуля сотелый раст. Все это были части, пожранные и забранные от всех, кто пал, всех, кто отдал жизнь за правое дело. По некоторым вылезшим из-под земли творениям расходились мясные споры, они также хаотично набухали. Различные прожилки и вены будто единого организма обволакивали котные образования. Мясо, кожа, вены, кровь, жир. Они перемешивались, распространялись корнями даже за пределами защитных стен, едва не доходя до самого эшафота. Эти изменения не несли ничего хорошего, они повергали в отчаяние. Никто уже и не понимал в этой хаотичности, где и с кем воевать. Сила собравшихся под этим небом не поддавалась никакому пониманию. Это нужно было остановить, и первым, кто поставил перед собой такую задачу, был тот, чья магма растапливала и лед, и все, что представало перед ним, Акайну. Плевать он хотел, что это. Достаточно понимать, чьих рук дело, и привести приговор в исполнение, ведь ангелы смерти уже атаковали Маринфорд и собирались разрушить весь этот остров, низвергнув в морскую пучину. Что же, пусть попробуют, опера, воскликнула Компот, едва сдержав слезы на глазах. Ее брата обхватила гигантская рука, сжимая в охвате с ног до головы. Высокие температуры выжгли все между ладонью и пальцами, от тела остался только дым и уголь. Одна ошибка, и вот,